Эпизод 13. Незнакомка по имени Аня. Планета Марс. Окрестности горы Павлин. Март 2469 года. Печь явно вышла на рабочий режим. Все пять стихий уже вовсю вертели бешеное колесо правосудия. И Максиму с товарищем Альфой было ясно, что их смертный час пробил. Экзекутор откинул защитную крышечку пульта и занес палец над кнопкой «Казнь». Но вместо того, чтобы нажать ее, он вдруг истошно заорал, зачем-то отпрыгнул в сторону. Его лицо стало восковым, безразличным, и он рухнул на земь, громко звякнув металлическим браслетом часов. В тот же миг неведомая сила обрушилась и на остальных участников казни. Врач истошно завыл и вначале упал на колени, а затем плашмя лицом вниз. Лейтенанты Белоны осели почти бесшумно, без эффектов, словно бы кто-то внутри них отключил электричество. То же произошло и с охраной. Солдаты растянулись на земле, импульсные винтовки с лязгом попадали рядом с телами своих владельцев. Все это заняло считанные секунды. Парализующий луч комбинированной пси-микроволновой пушки, а это был, конечно же, он, задел краем и Максима с товарищем Альфой, но оператор явно не планировал вырубать их, как остальных, и паралич приговоренных к смерти был неполным. Максим, например, чувствовал, что может пошевелить кончиками пальцев. «Наши, конечно же, это спецназ товарища Дементьева. Они захватили полицейский коптер, обстреляли из пси-пушки кратер закона». Максиму очень хотелось поделиться своей радостью с товарищем Альфой, но язык его не слушался. Тем временем загадочный коптер снизился и завис над печью, едва не раздавив одно из стоек шасси, смешно раскинувшего руки экзекутора. Из распахнувшегося люка выскользнула гибкая лесенка. В следующую секунду внешний мегафон коптера вдруг разразился сбивчивой речью. «Эй, вы, Матвей и товарищ Матвея, забыла, как вас там зовут. У вас всего 10 секунд, потом паралич закончится. Залезайте быстрее, пока ваши палачи не пришли в себя». Голос был девичьим, очень взволнованным и глухим от испуга. Кем бы ни была эта девушка и кем бы ни был этот загадочный Матвей, я буду последним кретином, если не послушаюсь, подумал Максим. Он с трудом поднялся на четвереньки и пополз к лесенке. Товарищ Альфа уже был там и нетерпеливо подгонял Максима. «Давай, давай!» Пропустив своего пилота вперед себя, товарищ Альфа помог ему вскарабкаться по лесенке. Тяжело перевалившись через коминг с люка, Максим бросил тревожный взгляд назад. «Что там с товарищем Альфой? Все ли хорошо?» Увы, отпущенные всем участникам этой драмы 10 секунд закончились. Один из офицеров Белоны, белобрысый красавчик с холодными глазами, первым пришел в себя и сумел онемевшими пальцами вытащить из кобуры табельный пистолет. Он стрелял, как пьяный, часто нажимая на спуск и дергая стволом. Первые две пули ушли в пустоту над коптером, еще три чиркнули по верхушкам сосен. Но вот шестая, седьмая и восьмая достали уже забирающегося в коптер товарища Альфу в затылок, спину, правое бедро. Максим увидел серые глаза вождя армии пробуждения, удивленные, растерянные. «Я!» — прошептал товарищ Альфа, выпуская из рук поручни лесенки. «Я не успел!» Он завалился на спину и полетел вниз. Коптер начал набирать высоту. Шасси снесло стойку с пультом. Пыхнули искры короткого замыкания. Створки печи раскрылись. И Максим увидел, как тело товарища Альфы, Людвига ван Астена, его вождя и брата его любимой девушки, падает в жадно ревущее адское пламя пяти стихий. Они летели на малой высоте куда-то на запад, в направлении Фарсийских гор. Погони, кажется, не было. Как видно, никто из тех, кому было поручено обеспечивать безопасность кратера закона, и помыслить не мог о покушениях такой дерзости. Максим сидел в кресле второго пилота и искал на красивом лице своей спасительницы приметы какой-то особенной отборной храбрости. Искал и не находил. Лицо девушки было узким, правильным, а глаза миндалевидными и глубокими. Движения ее отличались плавностью, характерной для танцовщиц. К слову, девушка была очень занята непосредственно пилотскими задачами, и Максим отметил про себя, что коптером она управляет, в общем-то, как новичок. Заметив, что он пришел в себя, девушка участливо и нежно спросила: «Как ты, Матвей, отпустила?» «В общем-то, да. Я чуть с ума не сошла, когда увидела тебя», — затараторила она, бросая управление и обнимая его. Коптер ухнул вниз. «Осторожно!» — Максим ухватился за штурвальчик. «Потянул на себя. Разобьемся!» «Да-да, я сейчас!» — девушка взяла себя в руки и выровняла машину. «Я так рада! Я так рада!» «А я вот нет». «Почему?» «Погиб товарищ Альфа». «Это же пират, главарь банды!» «Эта банда, как вы изволили выразиться, только что спасла Марс от столкновения с кометой Шпиц-11. Если бы не мы, погибли бы миллионы людей!» — взволнованно воскликнул Максим. «Ну ладно, ладно, не кипятись, радость моя! И, кстати, с каких это пор мы на «вы»? Это же я, твоя Анна!» Перед Максимом встала нелегкая дилемма. С одной стороны, налицо было какое-то недоразумение. Девушка-спасительница называет его Матвеем, считает своим старым знакомцем и, кажется, не подозревает, что он, Максим, член той же самой пиратской банды, что и товарищ Альфа. Потворствовать ей дальше значит поощрять этот опасный и вредный обман. С другой стороны, сказать ей сейчас правду — кто знает, что она выкинет. Может, немедля развернет машину и полетит в сторону кратера закона. Мол, извините, спасла не того, ошиблась, с кем не бывает. Девушки очень сложные существа, и выкинуть они могут действительно все, что угодно. Наконец, Максим придумал выход. Пусть пока везет, куда считает правильным, лишь бы подальше от места казни, решил он и сказал: «Послушай, Анечка, что-то мне нехорошо. Так сильно тошнит, и позвоночник словно бы заиндивел. Это последствия пси-излучения. Скоро пройдет. Главное, ты жив». «Можно я подремлю хотя бы четверть часа?» — деревянным голосом спросил Максим. Ему нужно было выиграть время. «Конечно, спи, родной, спи». Максим и впрямь чувствовал себя хуже некуда. Поэтому особо утруждаться, чтобы изобразить изможденного временным параличом бедолагу, ему не пришлось. Он провалился в сон, как в омут, а когда проснулся, над Марсом уже сгущались сумерки. Хронометр на приборной доске свидетельствовал: с момента его спасения прошло 2 часа 34 минуты. Все временные отрезки мозг Максима фиксировал совершенно автоматически, по пилотской привычке. Он сел в кресле, энергично растер лицо руками и выпил минеральной воды из бутылки, заботливо протянутой ему Анной. «А кофе у вас, у тебя в бардачке случайно нету?» — спросил Максим. «Или хотя бы чаю?» «Откуда мне знать, что там у них в бардачке? Этот коптер я угнала. Поэтому что, найдешь все твое?» Максим принялся исследовать содержимое бардачка. Оно было удручающе скудным, но, к счастью, аптечка там сыскалась, а вместе с ней и банка лимонада, которым он запил найденные таблетки. «Куда мы летим, Анна?» — спросил он. «Туда, где тебя, да и меня тоже никто не найдет. На дачу моей подруги Фаины. Она с мужем сейчас на Луне, участвует в конференции по ускоренному терраформированию островов для нужд курортного бизнеса». А где располагается эта дача? В живописном сосновом бору, на берегу ручья, который вытекает из родника с красивым именем «Беседка русалок». Мы будем сидеть в этой беседке с тобой, только ты и я. Я имею в виду, далеко ли туда лететь, смущенно уточнил Максим. А, километров 200 еще. Кстати, совсем скоро мы будем пролетать мимо знаменитой горы Павлин. Знаю, знаю, Максим улыбнулся. Это свежайший фетиш вашего фирменного марсианского шовинизма. Какие-то полгода назад вы запустили с нее пассажирский орбитальный лифт. И теперь всякий дурак может за небольшие деньги прокатиться на орбиту и обратно. Девушка-пилот просияла. Вот теперь я узнаю моего Матвея, моего любимого Матвея. «Если бы ты знал, как мне хочется тебя скорее обнять и поцеловать! Если бы ты знал, как долго я ждала этого, скрываясь от преследующих меня пиратов в ледяных пещерах Ио!» «Господи!» — только и смог промолвить Максим, опуская глаза. Имя Матвей ему нравилось. И в то же время очень не нравилось. Слышать его было приятно, но в тот же час какая-то часть души восставала против того, чтобы это имя слышать. Что за странная девушка? Друг она или враг? Что вообще происходит? Она говорит, что убегала от пиратов, и она же спасает пирата, то есть меня, от неминуемой гибели. «Аня, ты извини, но я должен спросить». «О чем?» «У нас отношения?» «Что?» — взвелась вдруг спасительница Максима. «Отношения?» «Да мы с тобой жених и невеста. Ты что, совсем одурел? Матвей, ау, ты где вообще?» «Сижу рядом с тобой», — пробормотал Максим. «А как ты вообще? Ну, все это...» «Да как-как?» «Я увидела тебя и этого второго по телевизору вчера вечером, узнала, что вас обоих будут казнить, и поняла, что не должна допустить этого. Мой обожаемый папочка категорически отказался помогать мне. Его высокопоставленные индюки-друзья тоже. Все смотрели на меня, как на сумасшедшую, как на девочку, обчитавшуюся любовных романов», — продолжала возмущаться Анна. «Либо и того хуже, как на врага нации». «Короче, мне ничего не оставалось, кроме как взять ситуацию под свой контроль». «А ты понимаешь, что теперь ты тоже преступница?» «Да плевать, мы вместе, и это главное. Правда, я бы не отказалась узнать, как ты, офицер космофлота, угодил в такую передрягу». «Офицер космофлота?» — изумился Максим. «А, ну да, это не я, а этот Матвей. Видимо, мы похожи, и она приняла меня за него, за своего возлюбленного». Сумерки сгущались. Слева по курсу над горизонтом возвышалась песочно-желтая гора Арсия, похожая на гигантский пасхальный кулич. Строго на севере терлась под брюшье низких облаков расплющенной вершиной гора Аскриус. Где-то прямо по курсу уже должна была показаться гора Павлин, знаменитая Моон Павуни, исполин высотой в полтора десятка километров, что вкупе с расположением почти строго на экваторе сделали ее идеальным фундаментом для космического лифта. Но ни горы, ни лифта Максим не видел, мешал истинно черный грозовой фронт, перекрывший западный окоем. Внизу змеилась зеленая река. Название реки Максим не знал, но был уверен, что оно, как и большинство марсианских топонимов, поэтичное и слащавое до скула сведения. «Ты почему молчишь, Матвей?» — поинтересовалась девушка. «Я не Матвей», — собравшись с духом, сказал Максим. «Я Максим Верховцев». Личный пилот товарища Альфы, произведенный буквально перед нашей высадкой на Марс в ранг товарища Беты. «Тебе надо к врачу», — покачала головой девушка. «Да я нормальный тебя», — взорвался Максим, «перед тем, как пойти на смерть. Перед этой жуткой казнью я написал записку своей любимой девушке. Это было мое последнее желание — поговорить с ней, хотя бы и посредством нарисованных на бумаге знаков». Если бы можно было спасти ее, атаковав вражескую армию, я бы сделал это, не задумавшись. Я люблю ее, Соню». «Ты сказал, Соня? Ты произнес имя Соня?» — запинаясь, переспросила девушка. В ее глазах блеснули слезы. «Да, я сказал Соня, потому что так зовут мою любимую, Соня ван Астен». «А как же я, Матвей? Я благодарен тебе, Аня, но, похоже, ты ошиблась и спасла не того». Максим не успел договорить. Девушка всхлипнула, закрыла лицо руками, но затем все же обрела самоконтроль и, резко наклонившись вправо, рванула оранжевый рычаг катапультирования второго пилота. Точнее сказать, то, что это был рычаг катапультирования, Максим понял, только оказавшись в воздухе на стремительно ввинчивающемся в темнеющие небеса катапультированном кресле. С резким хлопком над его головой раскрылся парашют. «Только не в реку, Господи, только не в реку! Это ж так обидно — утонуть сразу после того, как чудом избежал гибели в ревущем пламени!»